В особенностях было четко видно, под воздействием заклинания. Как раз-таки он был пойман по наводке нашей агентурной сети, как человек, что знает лично одного из капитанов. Но он либо молчал, либо падал в обморок, причем натуральный. И ведь хлюпиком он не был. Здоровый бугай. Это его так вырубала магия. Поэтому что мы имеем? Мы имеем весьма хитрожопого засранца в главе этой кодлы, способных и нетупых управленцев в виде его капитанов, широкую сеть исполнителей и магов, что прикрывают их и помогают, думаю, изо всех сил. И ведь это только то, что я вижу. А может быть такое, что я что-то упускаю или не вижу. В общем, полный пипец. И ведь кресты знают, что мы их ищем. И над нами поиздевались, можно сказать, плюнули прямо в харю, когда пару дней назад был подорван прямо под окнами участка пустая патрульная машина. Когда мы ее потушили, то обнаружили на заборе, на который даже не смотрели поначалу, знак «Черный крест». Ох, как же Гордон и Сент бесилась. Хотя, если быть честным, бесились все мы, и я в том числе. Это меня уже выводило из себя. Я меланхолично думал о том, как нам найти хотя бы зацепку, чтобы напасть на правильный след. Но ничего ни мне, ни моим коллегам не приходило в голову. Хотя была идея попросить Затанну помощь, чтобы она проверила того человечка на возможность снять заклинание. Но она, как назло, не отвечала уже неделю на мои звонки. Либо занята, либо я не такая уж и большая для нее фигура. Это бессилие, злость, я бы даже сказал гнев, я выливал в тренировках. На подземном полигоне, что я образовал в нескольких десятках километров от Готэма, я крушил, лупил манекены, создавал и испытывал новые техники. Мои навыки повышались. Даже навык режим берсеркера я повысил еще на 5 уровней. Вот насколько я был зол и как выливал свой гнев на своем двойнике в спаррингах. Рукопашного боя у меня теперь как навыка нет, он достиг 100 уровня и влился в мастер Би, дав тем самым ему плюс 10 уровней. Даже настроения быть маусменом не было, поэтому он появлялся только несколько раз за этот период. С таким хреновым настроением после очередного рабочего дня я шел домой. Паршивое настроение, еще и машина в придачу поломалась. Я мог бы и Хирайшином добраться за секунду, но хотелось подышать свежим воздухом. Приведу голову хоть немного в порядок. Я умудрился последние 5 дней подряд не спать из-за своей выносливости. Я это могу себе позволить. Но вот логическое мышление начало немного барахлить из-за этого. Иду, и тут понимаю, что-то не так. Слишком сильно дует, и я не стою на своих ногах, а парю в небе на руках какой-то блондинки. И тут я понял, что меня уносит. Вернее, уносит куда-то и кто-то, кого я не могу узнать, хотя черты лица знакомы. Продолжение следует. Глава 47. Айзек Динклейдж. И тут я понял, что меня уносит, вернее уносит куда-то и кто-то, кого я не могу узнать, хотя черты лица знакомы. Внимательно рассмотрев, я увидел, что меня держит на руках молодая блондинка, стриженная под каре, с немного волнистыми волосами. У нее голубые глаза, причем с каким-то я бы сказал, невероятно темно-голубым оттенком глаза, хотя не берусь утверждать точно. Сейчас уже ночь, а мое улучшенное зрение может сейчас и спасовать из-за переутомления. Я сейчас вообще бы поспал, но где, не у нее же на груди. Хотя, должен признать, у нее подушки безопасности, а вого, я бы хотел в них врезаться, так бы сказал один мой друг еще по прошлой жизни. Впрочем, вскоре мне удалось ее увидеть в полный рост, когда мы плавно приземлились на землю. Она даже на пару сантиметров выше меня, это точно. Носила она костюм, что походил на такой себе закрытый купальник белого цвета с вырезом на груди пятиугольной формы. На боку через плечо маленький красный плащ, а на ногах красные сапожки. У меня дернулось веко, и я использовал взор игрока, чтобы проверить свою догадку. Имя. Кара Пауэр Герл Зорель, Карин Старр, уровень 70, раса, криптонка, 1 класс. Страж, 1 подкласс, герой, 2 класс, политик, 3 класс, торговец, особенность, сила воли, мастер Би, выжившая криптонка, сирота, потерянная душа, возраст, 24 года, характеристики, СМ, подробно, и что тут делает эта криптонка, судя по новостям, она еще не успела засветиться, как героиня Земли, только ее местные родственники сделали это, Супермен и Супергерл. «Привет», — улыбнулась лучезарно мне блондинка. «Привет», — ответил я ей, при этом находясь у нее на руках. «Кто ты, и почему я у тебя на руках?» «Я Пауэр Герл, Пафосно ответила мне блондинка и все же поставила меня на землю. Я тебя спасла от попадания под колеса машины. Я оглянулся и понял, что стоим мы на крыше одной из высоток примерно в квартале от участка. Ау, я не заметил. Устал, большой завал на работе. Но, спасибо, наверное. Да уж сам удивляюсь, откуда столько усталости в моем голосе. Даже криптонка оценила и смерила меня сожалеющим взглядом. Ни за что, тебе стоит быть аккуратней. Я слышала, в вашем городе много опасностей, и попасть под машину, думаю, это одна из главных опасностей для таких невнимательных людей, как ты. Она еще и поучительно пальчиком помахала. Милая, однако она девушка. Хм, а ведь это шанс. Я, если правильно потяну за ниточки и правильно надавлю на ее эмоции, я смогу получить бесхозную криптонку у себя в Готэме. Эдакий противовес более мощным противникам. Да и в конце-то концов она мне и в обычной жизни может пригодиться. К примеру, у меня есть крупные суммы на счетах в банке и под кроватью, которые я не могу пустить в свое дело, так как по закону мне не положено открывать бизнес. А Карин Стар, если верить канону, сначала была генеральным директором LexCorp, а затем еще и свою открыла. Только не помню, как ее называли. В общем, она поумнее нашей супердевки, и на нее не влияет криптонит, ведь она с другой земли, хотя у нее много особенностей и талантов. Главное правильно их раскрыть, и я попытаюсь это сделать, так сказать, попробую ее отпродюсировать на готэмский лад. Она в метрополисе не особо-то и нужна, а мне в хозяйстве, готэмском, пригодится. Спасибо за беспокойство, не думал, что попаду в типичную диснеевскую историю. Какую историю? Удивилась она, немного наклонила голову в бок, словно сова. Спасение прекрасной принцессы прекрасным принцем и поцелуй в конце. Правда, тут наоборот. Принцесса спасла принца, хотя я и не принц вовсе. Ха-ха, ты прав. А затем посмотрела на меня с хитринкой. Ну, а как насчет поцелуя? На слабо берешь? Впрочем, мне это даже выгодно. Я ммм-хм-хм. Ну как? Спросил я ее после затяжного поцелуя, который еще осторожно приправил чакрой, чтобы стимулировать ее рецепторы. Надеюсь, она это не засекла никак. Хах, ух. Честно говоря, я пошутила, но не против такого развития сюжета. Меня еще никогда спасенные не целовали. Пробовали ударить, накричать, даже убить, а целовать никогда. Ну, тогда обещаю, буду целовать тебя всякий раз, когда ты будешь меня спасать. Заметана. Ха-ха-ха. Проявила она небольшую неловкость и спрятала руки за спиной. В этот момент я соизволил посмотреть на сообщение во время нашего разговора с момента спасения. Внимание! Вы получили достижение «Спасенный принц». «Спасенный принц» – вероятность встречи с героями прекрасного пола плюс 15%. Вероятность завести романтические отношения с героиней плюс 15%. Плюс 100 к отношениям с Карой Пауэр Герл Зориль, Карин Стар. Плюс 100 к отношениям с Карой Пауэр Герл Зориль, Карин Стар. Плюс 100 к отношениям с Карой Пауэр Герл Зориль, Карин Стар. Забавно. Теперь закинем удочку на будущие разговоры. Ведь, судя по ее реакции, она услышала, что где-то в Готэме нужна ее помощь. Буду рад видеть тебя у себя в гостях. Если будешь в Готэм-Сити и тебе будет одиноко или скучно, то заходи. Я тебя обязательно найду. Крикнула она уже в полете. Умчалась куда-то. Жаль, мало у меня времени было на ее обхаживание. Но главное, удочку я закинул. А если верить легендам о дружелюбии и любопытстве домаилов, то с уверенностью на 90% можно сказать, она воспользуется моим приглашением. Главное, чтобы поставить наш поцелуй в правильном свете. Ведь мне придется представить друг другу Кару и Памелу. За Памелу я спокоен, а вот криптонка может на меня обидеться за обман ее чувств. Поэтому следует будет продумать разговор с ней. Интересно, как Бэтмен отреагирует на это все. Я имею в виду в его поправка, в нашем городе целая криптонка. Это просто вызов для его паранойи и феодальных амбиций. После недолгого размышления над этим я собрался было использовать все же Хирайшин, но мои намерения нарушил телефонный звонок с закрытого номера. Айзек, разумеется, это Бэтмен. Кто же еще так может говорить? Нужно поговорить. Через полчаса будь на крыше старого здания полиции. И тут же отключился. Да он издевается, рыкнул я. Опять мне смеешь указывать. Ну все бец, нужно будет его проучить. И нет, это не будет драка. В итоге нашего боя может кто-то пострадать. Да и логики сейчас нам сталкиваться я не вижу. А вот подшутить над ним можно. Правда, не сегодня. Кстати, а я ведь и не получил ответ на вопрос, что меня интересует по поводу Power Girl. У нее грудь какого размера? 4 го или же 4-5, руками полопать не получится, не получив по морде и не испортив отношений, которые пока еще и не сложились в дружеские. Может, мне ее как-то на тренировку вытащить и случайно во время удара за грудь пощупать? Эх, что-то у меня гормоны расшалились. Прибыл я раньше него на место встречи. Старое здание полиции еще не отремонтировали, только фундамент и стены восстановили. По сенсорным ощущениям я почувствовал, что сюда направляется только Бэтмен. Интересно, о чем он хотел поговорить? Предстал он передо мной пафосно, воспользовавшись своим пистолетом и взлетев через стену, и приземлился в нескольких метрах возле меня, весь хмурый, серьезный, в общем, как всегда. «Привет, что за спешка? Что-то случилось? И ты еще спрашиваешь, почему ты полез в Нандипарбат в одиночку? Ты мог попросить меня помочь, а как ты узнал? Сомневаюсь, что раз Аль-Гул не позаботился бы о защите конфиденциальности своих владений, что произошло там меня не особо волнует, но я знаю, ты забрал обратно Джейд Крок и взял на себя опеку над ней. Я это понимаю, но ты пошел против могущественной организации. Давай я тебе отвечу на этот вопрос, но только после того, как ты ответишь на мой первый. Как ты узнал? Жучка и слежки за мной не было, я это точно знаю. Довольно несложно. Камеры в аэропорту, затем я отследил траекторию полета, сопоставил факты посещения леди Шивыгат и моей вербовки ею Крок-младший. Ясно, на будущее буду знать, тогда выполню свою часть договора. Не хотел тебя отвлекать от важных дел, учитывая то, что я мог и сам справиться. К тому же, случись бы с нами обоими что-то, то Готэму придется трудно. У них останется еще Найтвинг, Робин, Бэтгерл и Охотница, лаконично возразил Бэтс. Спорить с ним было бесполезно, только закатил глаза. Надо бы его все же встряхнуть с помощью шутки в интернете. Пускай хоть нормальные эмоции после этого проявит. Да и мне что-то скучно. Это единственное, ради чего ты меня сюда позвал? Нет. Черные кресты, думаю, мы все зашли в тупик. У меня от этих слов чуть уши не завяли и глаза не вывалились из орбит. Бэтмен признает, что он в тупике. Что дальше? Джокер фермер уйдет, или его кузина станет натуралкой и в меня влюбится? Удивительно это слышать от тебя, но это так. Есть только предположения о них, но, да уж, ему следует сказать. В общем, у меня есть кое-какая информация. Она непроверенная и дрявая во многих местах. Ею я не могу поделиться с руководством, так как она не вписывается ни в какие рамки. Я тебя выслушаю. На одном из задержанных было какое-то заклинание, что не давало ему говорить. Скорее всего, у банды есть свой маг или даже несколько и, судя по всему, не слабых. Кроме того, я более чем уверен, что кто-то из высших чинов полиции на них работает или же вообще состоит. Я, благодаря одному артефакту, это выяснил. Кто-то из полиции является боссом этой организации, но не выяснил ни имени, ничего более подробного и важного. Он не всесильный. Это логичное замечание про полицию. Однажды среди рядовых офицеров полиции были случаи сотрудничества с Джокером, его поклонники даже участвовали в его акциях. Что касается этой банды, то они скорее всего имеют дело не с рядовыми офицерами. Слишком мелко и ненадежно, кивнул Бэтс. А насчет магии ты мне подкинул весьма ценную информацию. Спасибо. Опять стоим молчим. Я даже знаю, что он хочет еще спросить. Ведь не зря же один сюда приехал, твои родители. Утвердительно сказал я. Да. Ты сказал, что знаешь, кто стоит за их смертью. Я знаю организацию, что враждовала с твоим отцом и сделала заказ. О ней здесь ходят целые легенды, но все считают, что она вымышленная. Ее называют Совиный суд. Организация в себе имеет десятки членов, что составляют ядро его, так сказать, мозга. Но есть и исполнители, их называют когтями. Детишки, что были подобраны в детстве им в услужении как сторожевые псы или бойцовские, в зависимости от надобности. В ядре суда сидят самые богатые и влиятельные люди Готэма, среди них много основателей. Тебе известны их базы или предполагаемые члены связи? Спросил он. Я точно знаю, что Лаутоны, ты и твоя кузина точно не их члены. Связи у них, думаю, даже в правительстве есть. Говорю же, организация, как ты должен понимать, серьезная и не вчера появилась. Да уж, несмотря на то, что Дэдшат из богатой аристократической семьи Готэма, он сейчас наемник. Размолвка в семье весьма сильная штука. И по поводу Лаутонов я не предполагал, а знал, что они не были ни с какими организациями связанные. Отец семейства не того склада ума, да и проблемы у него другие были. Мать же та еще стерва, но нет, ясно, благодарю. и упорхнул наш мышонок, а я остался смотреть на ночное небо Готэм-Сити. Оно сегодня было на удивление чистое, без облаков и дыма от заводов. Все же даже такой готичный город может быть прекрасен несмотря ни на что. Главное правильно смотреть. Да уж, задумался и замечтался я. Хотя не только мне есть о чем подумать. Уж кому-кому, а Брюсу есть совиный суд в новые главные враги. Я застыл на полушаге. Почему? Потому что я идиот. А если не идиот, то редкостный тугодум. Черный крест не оставляет следов. Они очищают Готэм для себя, и у них хорошая база для этого. И даже Бэтмен ничего не может сделать для их поимки. Разумеется, что рядовой гангстер, пусть и гений, не сможет долго так скрываться. Поэтому вполне логично предположить, что их курируют наши совы. Как я только раньше об этом не подумал. Идиот. РРР. Мне срочно нужно поспать. Лучше на свежую голову подумать завтра, чем сегодня ее еще больше мучить. К тому же у меня еще остался вопрос. Почему это Бэтс меня за криптонку не спросил? Впрочем, это еще успеется. В то же время, где-то в Готэме, Икхан, устало потянулся широкоплечий мужчина лет 30 на вид. Сколько можно ждать действий? Скажи, почему нам не дают команду по поводу того копа? Такой же комплекции азиат повернулся к своему коллеге и единственному другу от компьютера, в котором что-то усердно печатал и устало потер переносицу. Не знаю, приказа действовать не было, поэтому ждем. Немного посидев с закрытыми глазами в кресле, он добавил, «Мне и самому не нравится этот расклад. Мы уже можем смять большинство наших противников. Но медлим не пойми из-за чего. С нами близнецы, они не слабаки и смогут заткнуть эту расфуфыренную бабу-выскочку Затару за пояс. Но босс в чем-то сомневается и медлит. Или же есть еще какие-то факты, скрытые от нас. Но мы не должны терять голову от успеха. Осторожность нам сделала честь и возможность взять управление этим городом на себя. Да и это еще, если не брать в счет обычное мясо. А ведь у нас его много. Да и союзники у нас нехилые. Да знаю я, мы тоже не дураки, но до гения нашего прекрасного начальства далеко». Тишина вновь наполнила подвал здания, в котором они находились. Джейкоб уже было хотел уйти по делам, но не успел он встать с места, как его окликнул его друг. «Джейкоб!» — резко прервал его Икхан. «Что? Нам поступили инструкции!» — со странной интонацией произнес азиат. «Подробные и весьма странные. Продолжение следует. Примечание к части. Глава хоть и маленькой получилась, но такой, как я ее и по сюжету задумывал. Поэтому не надо мне тут кричать, что Power Girl не разложили. Она девушка приличная и не такая малохольная, как Супер Girl». Глава 48. Айзек Динклейдж. Уворот. Переворот. Кувырок назад. Блок. Удар. И я вновь лечу в стену. Да уж, я силен, а если меня много, то сильнее во много раз. И зачем мне было сегодня больше обычного тренироваться в стиле марионеточника? Чакра-каналы болят пипец. А сейчас у меня бой против сотни моих клонов. За месяц новых тренировок я многое освоил и повысил свои результаты. И более чем уверен, что могу по крепкости посоперничать со многими персонажами этой вселенной. Я добыл два новых уровня. Вслед за 80-м я выбрал подкласс с барда. Им оказался оратор. Этот подкласс повысил мне нарутотерапию на 5 уровней, добавило пафоса плюс 10, харизмы плюс 10, интеллекта плюс 10, интуиции плюс 10, воли плюс 5. После этого я начал создавать клонов для каждого вида развития пути дзюцу, а также отдельно создавал клонов для самообучения умственного, для поддержания легенды о Маусмене и для тайной помощи больным Готэма. Что касается последнего, я понял, что если хочу вылечить от бесплодия ПМ, мне нужна практика. И поэтому я тайно и в больницах Готэма, и на домах по ночам лечу больных. Опыт и знания капают. Также я с каждым днем все увереннее и увереннее создаю больше клонов. На сегодняшний момент могу создать 200 и контролировать их до 12 часов. Мой дубликат от техники второго Цучика Гемоу может сейчас действовать до 30 часов. Поэтому он на работе, я же тренируюсь, либо отдыхаю, ну еще и прерываюсь на обучение сестер Крок. Ведь обещал старшую сделать сильнее, вот и делаю. А младшая за ней увязалась. Пока они еще только упражняются на гибкость, ловкость и скорость. Я на пару с Пэм пою их ее отварами, что дают им силы, немного улучшают иммунитет против всякой заразы. Лишь неделю назад с Джейд начала айкидо заниматься. У меня даже навык появился — учитель, но пока он только 3-го уровня. И вернемся опять ко мне. Клоны каждый день тренировались, улучшали все возможные навыки. В итоге я стал закалять свой дух, тело и волю еще больше. те же бои один против толпы клонов, что выступают одним фронтом. А это, я вам скажу, весьма и весьма опасно, больно и сложно, мне. К слову о воле. Раньше я думал, что она, просто часть характеристики и может помогать повышать уровень отдельных навыков. Но оказалось, что я смог пробудить волю из Ванписа после того, как набрал 100 очков. Ее я еще не знаю, как нормально тренировать, только набираю дополнительные очки по ней. Даже пособия никакого нет по ней, но кажется, начал пробуждать волю наблюдения. Это, конечно, немного похоже на сенсорику, что дается чакрой, но есть отличия, которые трудно описать. Поэтому еще несколько клонов каждый день ищут информацию по энергии ЦИ, что, по-моему, немного похоже на волю. Возможно, я смогу так ею управлять и развивать. Ведь имея такой дополнительный путь развития и не развивать его, это преступление. Все, хватит, сказал я и развеял оставшихся клонов. Устал я на сегодня. Кроме этого, я смог набрать много свободных очков за счет открытия новых техник, достижений добивания техник и умений до 50, 100, 150, 200 и даже 300 уровня, да и мелкие достижения по моей официальной работе. Особенно мне, думаю, повезло с тем, что я понял, как с помощью Ириенин Дзюцу получить управление своими волосами как у Джирая и телом как у Орочимару. Пластичность тела Орочимару мне позволит выбираться из любых пут или же выкручивать свое тело в бою как угодно. Да и то, что у меня язык удлиняется до полуметра, весьма сильно понравилось Памеле. За этот месяц я получил многое, но думаю, самое главное, я получил знак, что надвигается буря и скоро будет развязка какой-то игры. Месяц затишья. Кресты затихли, никаких курьеров, никаких донесений на их деятельность. Они словно исчезли из этого города. Но ладно они, так затаились все банды. Если и случаются какие-то преступления, то это уже по старой традиции на аллее преступлений, да и то мелкие грабежи и угоны. И все, Гордон и начальники отделов с одной стороны вздохнули с облегчением, а с другой готовятся морально к тому, что скоро будет. Но главный вопрос, что именно будет? Мое чутье также в последние дни бьет на всполох. Система меня в этом плане никогда еще не подводила, а именно она мне дала такую интуицию. Да и по законам жанра что-то должно случиться в Готэме. Эх, тяжело мне жить, но еще тяжелее жить мне в Готэме на моем месте копа. Я в последнее время реально подумываю свалить отсюда в отставку. И ведь маленькая мечта уже наклевывается, остров, где живу. Только я и мои родные. Да вот только где гарантия, что меня там никто не достанет и новый армагеддец не настанет именно там. Ведь у меня та еще карма. И внезапно мне прилетело сообщение на телефоне от редактора местного издательства. Мою «Игру престолов» одобрили и будут печатать. Да, я ее дописал и дописал такую, какую хотел ее видеть, и скоро она будет в продаже в этом мире. Новость замечательная. Думаю, надо это как-то отметить. И стоило мне только об этом подумать. Я почувствовал колебания снаружи моего полигона. Это была Кара, та, которая Power Girl. За этот месяц у меня с ней сложились теплые отношения. Она все же зашла ко мне домой, вернее залетела. Меня, правда, не было тогда, но были девочки, все четверо. Они ее и встретили, напоили, обогрели, заболтали. А когда я уже пришел домой, то Кара уже улыбалась и тискала маленькую Артемис, а мелкая в ответ кричала: «Вон оккупантам из моего дома, похоже, я плохо на нее влияю». Уже и фразочки странные появились. В общем, она время от времени стала посещать наш дом, но еще не раскрыла мне свое имя, только криптонское, Кара Зорель. И то, что я немного с ней флиртовал, не сказалось в минус, хотя она знала, что у меня есть ПМ. Я ничего не скрывал. Возможно, она это и оценила во мне. Я вообще стараюсь не врать кому-либо. Скрыть возможно, не договорить, но никак не врать. Вот эта политика здесь и сработала. В итоге мы стали еще встречаться по вечерам и пить кофе. К слову, она стала появляться не только у нас дома и на встрече со мной, но и в Готэме в целом. И кажется мне, она здесь пропишется героиней окончательно. Тем более к ней хорошие отношения общественности сложилось. Особенно постаралась такая себе Вики Вейл, местная репортерша, что имеет влияние в СМИ. Не знаю точную позицию Бэтмена по отношению к ней, но думаю, он понимает ее ценности против не будет. В крайнем случае я все же пущу один отснятый материал в интернет, тем самым подпортив ему кровь. Думаю, Джокер оценит постановку моих клонов под Хинге. Хе-хе-хе, я явился во вспышке света снаружи через несколько секунд, скрываться от нее смысла не было, я ей поведал о своей силе, это нас сблизило тогда, можно сказать, Она увидела во мне, если не родственную душу, то человека, что может понять ее. «Привет, Кара!» Искренне обрадовался ей я. «Какими судьбами?» «Да вот опять скучно стало. Решила тебя проведать, а ты все тренируешься, загоняешь себя ведь. Не беспокойся обо мне, я между прочим нахожу время на отдых. К слову, мое хобби — музыка и книги. И одну я написал. Только что пришло сообщение от редактора, ее опубликуют. Это прекрасно, Айзек. А да, обнимай меня, мой любимый пятый размер. Я же надеюсь, ты дашь мне автограф на своей первой встрече с читателями. Хорошо, надеюсь, пиар о том, что самой Power Girl нравится мое произведение, пойдет мне на пользу и продажам тоже. Будешь должен. Готов уже сейчас отдавать долг, ведь это событие нужно отметить. Предлагаю мою готовку у меня дома. Я не против. Я за-за-за. Запрыгала она в воздухе от радости. Хорошо хоть не на земле, а то чувствую, было бы землетрясение у нас в городе. Да уж, моя готовка после обретения класса Барт пользуется еще большим успехом. И не только она. Мои песни и игра на инструментах также улучшились, и стоит мне сыграть, то отношения с человеком заметно улучшаются. Даже у Харли помимо дружелюбия и интереса появилась строка влечения. Правда, я не играл в присутствии Сары, может и с ней улучшу отношения, тогда хватай меня за руку, и я перенесу нас к себе. Она послушалась, и херайшином она оказалась у нас дома. Судя по всему, никого дома не было. У Пэм, насколько я знаю, сейчас какой-то важный проект. Харли где-то бродит, а девочки в школе. Похоже, мы одни. Располагайся, а я займусь готовкой. И создал себе в помощники пару клонов. Сестры Крок должны скоро вернуться из школы. Я готовился всей страстью и упорством. В итоге чуть больше, чем за 40 минут я наготовил на роту солдат, а не на небольшую семью и криптонскую гостью. «Ну что, звездная девочка, готова отведать моих яств?» — крикнул я из кухни. «Я Power Girl, а не Star Girl», — вновь обиделась Кара. Забавно то, что я сказал это один раз случайно пару недель назад, и, как оказалось, она с ней знакома, они даже умудрились уже сдружиться, только вот она бесится, когда их путают. Я же люблю немного ее подразнить. Прости, не удержался. Младшие уже на подходе, — сообщил я по ощущениям своей сенсорики. Так и случилось. Через пару минут к нам присоединились девочки. Они должны были прийти сегодня пораньше, но их задержали на классный час. Как оказалось, им назначили каникулы, внеочередные из-за того, что здание школы нуждается в ремонте. Затем еще через 5 минут прибежала Харли с Пэм. Оказалось, Харли теперь работает на Уин Индастри с каким-то там специалистом почему-то. Такую заумную хрень даже я не встречал. Нужно будет узнать, с чем она связана. Хотя подозреваю, что с психологией. И стоило мне только поднять бокал с вином, чтобы произнести тост, как я учуял Рене, что приближалось к нам, и внезапное чувство какой-то неправильности. И через минуту в дверь позвонила моя напарница. Я уже был готовым ко многому, но только для меня стали неожиданностью следующие ее слова. «Привет, Айзек, прошу прощения, что отвлекаю, но у нас сдвиг в деле крестов. Нашли новую зацепку?» — оживился я. «Нет, нам позвонил сам босс крестов, голос не опознали, оно было искривлено. Звонок отследить не удалось, но он нам подкинул переговорную игру. Давай, поехали, по дороге расскажешь». «Хорошо». Извинившись перед всем честным народом, что был у меня дома, я умотал на работу. Пускай хоть девушки отпразднуют, раз я с такой работой не могу этого сделать. Эх, все же валить надо с нее, и чем скорее, тем лучше. Час назад нам пришла посылка без указания адреса отправителя, адресовано оно было лично тебе. Курьером был один из байкеров Черного Креста. Мне, не слабо я удивился. Да, у нас такое же было выражение лица с Сарой. Посылку проверили, она не отравлена и не несла в себе взрывчатых веществ. Стоило нам ее открыть, как там зазвонил телефон, что там был. Трубку подняла Сара, но нажала на громкоговоритель. Так мы и поговорили с боссом. Ничего конкретного он нам не сказал, но пообещал, если мы еще раз нарушим правила игры, то пожалеем. Нам он сказал, что будет вести переговоры только с тобой. Вот и я за тобой и поехала, ты на телефонные звонки не отвечал. Мы уже доехали до участка. Настроение с одной стороны было хорошим в том плане, что хоть какие-то сдвиги в деле есть, а с другой стороны хреновое из-за того, что я вновь оказался в центре событий. «Иди без меня, мне нужно сделать один телефонный звонок». «Хорошо, только быстрее». кивнула Рене и пошла внутрь. А я же достал чудо-артефакт, доставшийся мне от смерти, и вновь попробовал вычислить глав злодея. В итоге мне выдало то, что он сейчас находится в воздухе над Готэмом. Я тут же с Мской скинул эту информацию с координатами БЦУ. Хорошо, что он мне дал свой служебный номер. Также я запомнил всех служащих полиции, что сейчас были здесь, чтобы знать, кто из них не может быть главой преступной организации. И не было только двоих человек из детективов, Кинга, Буллока и Гордона. Поэтому я стал подозревать, что знаю, кто у нас является предателем, и после этого пошел внутрь. Там меня ждал весь наш отдел, который был на взводе. «Долго же ты», – прошипела Гордон из сен. «На, бери телефон и звони». Я набрал один единственный номер, что там был. Гудок, второй, третий, трубку сняли. «Добрый день, детектив Динклейдж», – раздался голос искаженный и весьма неприятный. «Признаться честно, я давно уже хочу поговорить с вами, можно сказать, без галстуков. Правда, еще не время для нашей личной встречи. Мне также жаль, что я не могу с вами встретиться. Так много о вас слышал, но все никак не удается вас найти. Поверьте, вы меня не увидите, если я того не захочу. В этом городе я уже весьма скоро стану главной фигурой, и в честь этого мне хочется вам сделать один подарок. Подойдите к своему рабочему столу. Не бойтесь, это не смертельно. Навредить вам я не хочу. По крайней мере сейчас». Сара кивнула мне, и я подошел к своему столу. «Подошел. Хорошо. Засуньте руку под крышку стола». Я это сделал и нащупал квадратный объект небольшого размера, примерно как бейсбольный мяч, только квадратный. Я его достал, и не успел я рассмотреть его получше, как он засветился ярким красным светом, и я рухнул на пол, а перед моими глазами пролетели сообщения. «Внимание! Ошибка системы! Внимание! Перезагрузка системы! Внимание! Вы были подвержены воздействию артефакта повелителя хаоса мага Клариона. Побочные эффекты. Временный внешний облик пятилетнего Айзека Динклейджа, срок 13 дней. Дебаф на критическое мышление. Усиленное влияние гормонов. Плюс 50% вероятности встретиться с педофилом. Увеличение вероятности стать жертвой сетоканщицы. Увеличение уровня ковайности. Что за хрень творится? Во что я влез?» Продолжение следует. Глава 49. Спустя 2 часа, полицейский участок. Бэтмен прибыл довольно быстро по просьбе Гордона Сен. Он только приземлился после неудачной попытки захвата главаря крестов. Оказалось, что противник готов ко всему. И стоило приблизиться Брюсу к самолету на расстоянии 200 метров, так его артефакт, что когда-то ему подарил Джованни Затара, среагировал на магию. И судя по всему, это была магия переноса. Иллюминаторы самолета пронзило желтое сияние, и после того, как оно утихло, самолет взорвался. При этом взрыв был настолько сильным, что даже смог повредить реактивный самолет Бэтмена, у которого, между прочим, одна из лучших броней в мире. Что говорит о том, что босс знал о таком варианте развития сюжета и намеревался, если не убить его, то вывести из строя. Хотя трудно было Бэтмену понять, о чем думает злодей, которого он уже признал про себя гением своего дела. Картина, что открылась перед ним, его не то шокировала, не то ли удивила. Половина участка, не отрывая глаза, смотрит на маленького мальчика в большой белой рубашке, что сидел на диванчике и грыз печеньку, что ему с улыбкой давала Сара. Он мотылил-махал ножками и, жмурясь от удовольствия, хрумкал сладость. С первых же секунд Бэтмену показался этот мальчик знаком. У него феноменальная память. Поэтому он сразу же сопоставил лицо темноволосого и серебряноглазого парниши с детскими фотографиями, что отыскал темный рыцарь еще когда только начал просматривать дело Динклейджа. «Сын, нет, невозможно. Мальчику лет 5-6, судя по биологическому возрасту. В то время Айзек ни с кем не встречался и был в военной академии. По моим данным, у него нет никаких детей. Даже, если предположить, что он пользовался услугами проституток или случайная связь, то его бы не нашли бы вообще. Слишком много поколесил он по стране, да и вряд ли столь легкомысленная особа, что могла бы от него залететь, стала бы его искать аж в Готэме. Впрочем, я не о том думаю сейчас, Бэтмен», — окликнул его Гордон, что нервно пытался забить косяк, то есть трубку. «Проблемы. Кто этот мальчик?» «Айзек, детектив Айзек Динклейдж. Он, в общем, даже не знаю, как и сказать это». Бэтмен резко повернул голову в сторону мальца, что с еще большим удовольствием кушал печенюшки, что уже заканчивались, будто и не заметив появления нового гостя. Если бы на нем не было его маски, то все бы увидели широко раскрытые от удивления глаза Уэйна. «Магия», — утвердительно ответил за него Битмин, — «но весьма сильная. Давно он такой, около получаса. Пришел в себя сразу же после яркой вспышки от той странной штуки, что его, наверное, и превратило в ребенка. Он не помнит, кто он. Я и Сара немного поговорили с ним и поняли, что у него отшибла напрочь память за последние лет 20. Звал своих родителей, не понимал, где он находится и кто мы. Он даже когда мы сказали, что он в Готэме, не понял, что за место это такое. Кое-как его Сара успокоила и начала кормить печеньем. Хех, не думал, что у меня прямо на рабочем месте мои сотрудники начнут в детство впадать. На последних словах у Гордона невольно выползла слабая улыбка. Я поговорю с ним, сказал Битмин и двинулся навстречу к дивану. Маленький Айзек заметил эти телодвижения и стоило ему увидеть воочию героя Готэма. А-а-а, страшный мужик, и спрятался за спину Гордона Сен. Та же немного улыбнувшись погладила через плечо макушку мальчика и начала его успокаивать. Не волнуйся, малыш, это Битмин. Он защитник Готэма, почти как мы, только не полицейский. А почему он такой страшный и черный? В этот момент раздался приглушенный смешок Санчеса. Надо же, стоило ему ребенком стать, так уже и расистом заделался. Тихо ты, заткнула его Рене Монтойя, и без тебя голова раскалывается. Битмин присел на корточки и улыбнулся. Айзек, скажи, а ты точно меня не помнишь? Мальчик замотал головой. Хорошо. «А что ты последним помнишь перед тем, как оказаться тут?» «Ну мы с мамой и папой куда-то шли ночью. Не помню куда, но кажется, мы шли из кинотеатра. Мы свернули в переулок, а затем Свет и я здесь. Хнык-хнык, я хочу к маме и папе». Битмин понял, что Динклиш его не помнит, и толку от разговора не будет. К тому же он умудрился его еще только больше напугать и завести в эмоциональный тупик, с которого его вновь выводила Сара, при этом странно на него косясь. Уж никто в участке не мог подумать, что именно его злобная начальница будет так за него переживать и заботиться такой ситуацией. Лишь Джим Гордон и его старый друг Харви понимали и знали, что Сара всегда любила детей и ненавидела, когда они плачут. А после утраты своего собственного сына, который хоть и жив на сегодняшний момент, но для общества он умер, ее материнские чувства были заострены. Битмин подошел к комиссару. Было бы неплохо его отправить домой. Я знаю, кто ему может помочь, но было бы неплохо к нему приставить охрану. На время. Он стал первой целью Черного Креста не просто так. И думаю, он не первый. Гордон кивнул. В этот момент к ним прибежал офицер полиции. Комиссар, все заключенные Аркхэма сбежали. Абсолютно все. И сейчас они на свободе. Охрана нейтрализована. Это произошло 10 минут назад. Черт, сплюнул Гордон. Час от часу не легче. Похоже, началось то, чего мы боялись. Нужно вооружить по полной наших ребят. Буллок, чую, будет тяжело одним. Нужно запросить помощи в центре. Пускай пришлют дополнительные подразделения спецназа. Там им сейчас они ни к чему, а нам пригодятся. Это верно, я сообщу. Битмин хмурился, хотя этого и не было видно другим. Это все часть грандиозного плана, и он это понимал, только еще не знал, чем это все закончится и каковы главные цели этих действий. То, что они связаны между собой, Битмин не сомневался. Только главное понять, зачем было выпускать всех фриков Готэма тому, кто на мнение темного рыцаря не был безумцем, а просчитывал все на ходы вперед. Айзек Динклейдж, чего мне только стоило не заржать и не выдать того, что я все помню и знаю. Самогин Дзюцу на протяжении всего моего время пребывания в участке я держал и усиливал, чтобы не выходить из роли маленького напуганного мальчика. С одной стороны, это было глупо, конечно, но с другой я увидел шанс на то, что у меня появится возможность провернуть некоторые свои делишки в Готэме. Причем так, что заподозрит кого угодно, но не меня. Хоть на меня и был наложен дебаф на критическое мышление, но мыслить стратегически я все же мог. И поэтому, пока я валялся в обмороке, я просчитал вероятности такого хода и принял решение прикинуться дурачком. И это проканало. Даже с Битмином. Более того, я умудрился подружиться с моей чокнутой и стервозной начальницей. Шутка ли, но у меня сильно увеличились с ней отношения. Сара Гордон из Сен 1000, интерес, жалость, чувство вины, забота. А затем уже немного отношения повысились с Рене и, как ни странно, с Мегги. Когда мы ехали ко мне домой, я, Рене, Мегги и Николас, то я еще раз прокрутил тот момент с разговором по телефону и последствиями, что произошли. И как итог могу сказать, все, что мог я сделать правильно, я сделал. Чувства опасности не было, моя интуиция молчала. Ведь разве угроза по-настоящему, быть ребенком, Нет, это на субъективное мнение организатора этой шутки, меня можно таким вывести из игры. Или же он думал, что я потеряю память, но система уменьшила вред от этого артефакта. Засечь артефакт я также не смог. Люцифер меня больше обучал некоторым моментам из истории и занимался моими знаниями по боевым искусствам. Ну и дал мне начальные знания по магии. Поэтому я просто не мог это заметить. К тому же, если не ошибаюсь, Клэрион – воплощение самого хаоса. И он станет на один уровень с такими монстрами, как Тригон и Доктор Фейт, возможно, на уровне с Люцем, а может и ниже. Кто знает, как там на самом деле. Да исследовать просьбе в тот момент нужно было. Я бы мог, конечно, послать в участок клона, но зачем? На действительно важные вещи и события я езжу лично. И это был как раз один из тех случаев. А так я в глазах и босса, и своих друзей, и битменов стане проигравших и выбывших из игры. И это мне на руку. К тому же я понял одну маленькую вещь. Своим внешним видом я смогу эффективнее влиять на умы некоторых людей и не привлекать к себе внимание, излишнее в определенном смысле. Ну а с педофилами и сетоканщицами я справлюсь и сам. К моему удивлению, дебаф совершенно никак не обозначился на моих навыках и способностях, кроме интеллекта. Когда мы прибыли ко мне домой, то вышла нас встречать Памела. Было уже 6 вечера, и после тренировок Джейд, что она провела в этот раз с Харли, вырубилась, а Артемис была в своей комнате. Харли же пошла в магазин. Так вот, когда Памела меня увидела, то у нее дар речи пропал. К тому же меня еще позабавила ситуация в том, что они начали объяснять все ПМ, но вот забыли уточнить, кто передо мной маленькому мальчику с амнезией. «Тетя Рене, а кто это?» Показал я пальчиком на ПМ и спрятался за мантою. В этот момент Краус сделал фейспалм, а Мегги немного улыбнулась, представляя, как Рене будет выкручиваться. «Ох, точно. Понимаешь, Айзек, это тетя М, как бы тебе сказать. Да-да, ты говори, а я буду слушать с честными, ничего не понимающими глазами. Она твоя М, ну это как бы, я твоя хорошая подруга». Выручила ее ПМ. «Но я вас не помню. Это ничего страшного. Зато мы помним тебя. Я тебя заново познакомлю с Артемис, Джейд и Харли». «Кто это?» «Харли тоже твоя подруга». «Ну а Джейд и Артемис твои?» «Да уж, подзависла Памела. Также подруги». Выручила уже на этот раз Рене. «Да, ну-ну. Пока я вас оставлю в покое». «Хорошо. Хаэм, хаэм. Что такое, Айзек?» Улыбчиво поинтересовалась Памела, приобняв меня за плече. «Хо-хочу пипи» и максимального смущения в голос. В этот момент Рене и Мегги заржали, а Николас умудрился либо в образе, либо же реально уронить свои очки на пол. Хотя нет, судя по всему, реально, у него даже лицо перекошенное от этого. Да уж, дети не его. Прямо по коридору, и направо. Тебя проводить? Помощь? Нет, я сам. И убежал под громкий смех женской компании. Напоследок, я услышал фразу Николаса. Как хорошо, что я не помню своего детства, иначе бы пустил бы себе пулю в лоб. Эх, нет в нем духа авантюризма. Впрочем, и не важно. Главное то, что я понял, мне с Пэм будет сложно. Она стала проявлять заботу сверх обычного. Даже сейчас, с момента начала нашего разговора и находясь в туалете, я получаю сообщение. Плюс 10 к отношениям с Памелой Айсли и ядовитым плющом. Плюс 10 к отношениям с Памелой Айсли и ядовитым плющом. Плюс 10 к отношениям с Памелой Айсли и ядовитым плющом. И ведь уже почти сотню набралось. С такими темпами она меня либо изнасилует нафиг до смерти, либо же будет обожествлять меня. Хотя я вообще уже не берусь что-либо предполагать наверняка. Внимание! Вы повысили навык магнит для проблем. И не поспоришь, ведь я сам себе проблемы стал создавать. Системе теперь и делать ничего не надо будет. Я у нее и этот хлеб стал забирать. Выйдя уже из туалета, я набрел на Харли, что пронзало меня своими голубыми глазами, что так и говорили: «Хочу потискать». Я было даже пытался шаг назад сделать, но бывшая Джокер оказалась проворнее, и ведь это с моей ловкостью. Неужели дебаф и Милота так повлияли и на меня, и на Харли? «Айзек, теперь такой милашка. Теперь я буду спать с тобой, чтобы тебе не было так страшно ночью». «Не хочу. Отцепись». Начал я отбиваться от нее. «Силу использовать мне нельзя, так как на нас сейчас смотрит другая женская часть дома. Буду тебя обнимать и согревать своим теплом, чтобы тебе не было одиноко. Не буду я с тобой спать. Отцепись, говорю, от меня. А также по утрам я буду тебе помогать чистить тебе зубки и купаться. Купать его буду только я». Уже с некой серьезностью в глазах возразила Пэм ей, на что Харли надула губки. «Ну ладно, мыло будешь подавать». На этих словах у Крауза выпала чашка с чаем. Бедный парень, сегодня его прям штормит. Чувствую, когда, вернее, если он вернется в Аргус, то уже не будет в состоянии ходить на такие миссии под прикрытием. Ему тут все мозги вынесут, то какая там оперативная работа. Внимание! Вы получили новое задание «Оживи Сая». Агент под прикрытием – это всегда психическое давление. Агент-шпион, выращенный с одной целью правительственной программы, это всегда приглушенные, притупление и даже уничтожение эмоций. Но не каждому смертному удается пробудить заглушенные настоящие эмоции агента наподобие Сая. Сможете ли вы это сделать? Сможете повторить подвиг Наруто Узумаки? Награда. Вариативно. Штраф за отказ или провал задания. Презрение со стороны Николаса. Принять? Да нет, интересненько. Это он что, местный аналог Сая из Наруто? Вроде не так уж и много общего у них, хотя я могу и ошибаться. Впрочем, отказываться от него не буду. Помела, сонно протерла глаза Артемис. А кто все эти? И тут вдруг ее взгляд зацепился за меня. А кто этот мальчик? Артемис, это Айзек. Он просто немного омолодился. Радостно воскликнула Харли и еще сильнее стала меня душить своими грудями. Хорошо, хоть что-то приятно в этой ситуации есть. Пару секунд тишины, а затем, ура-а-а, теперь Айзек будет играть только со мной. Присутствие, дай мне сил. Да, вижу, у Николаса те же мысли, иначе бы он не делал тот же знакомый всем мирам движение рукой. Чувствую, денек будет долгим, а ведь мне ночью нужно будет наведаться к одному человечку. Не зря же я в туалете использовал карточку смерти для поиска загадочника. Продолжение следует. Глава 50. Айзек Динклейдж. Сбежать мне из дому было нужно не лично. К сожалению, насколько я понял, криптонский суперслух не может засечь с большого расстояния теневого клона, только сердце реального живого человека. Поэтому мне пришлось остаться в доме. Да и к тому же могли бы возникнуть вопросы у моей охраны и двух мучительниц в виде Харли и Помелы, что жали меня всю ночь к себе в грудь, пытаясь удушить любя, во время сна. Они почему-то решили, что так мне будет спокойнее спать. Ага, я всю ночь ворочался, вырывался с одних объятий, чтобы тут же оказаться в новом плену рук и груди другой женщины. Но стоит и от нее вывернуться, так меня вновь первая загробастает. В общем, я до утра не спал, пока не получил воспоминания от клона, что пошел на разговор с Эдвардом Нигмой, он же загадочник. Находился он в довольно приличной квартире, что была неподалеку от самого богатого района Готэма, причем, как оказалось, он еще жил рядом с Харви Буллоком и еще несколькими офицерами полиции. В общем, пословица о том, что если хочешь что-то спрятать, спрячь это на видном месте, работает. И загадочник далеко не дурак и просчитал многие вариации, которые могут выдать его местоположение. И наверняка он обезопасился от этого. И то, что его до сих пор Бетс не поймал или полиция, показатель того, что он либо не представляет угрозы, пока что для Готэм-Сити, либо же Бэтмен его не нашел. Вполне возможно, Нигма меняет место жилья часто. Впрочем, смысла думать об этом уже нет. Я его нашел и даже поставил метку на карту, так, что я всегда буду знать, где он. Заблудились? Не отрываясь от книги, спросил моего клона Нигма. Он пролез через окно. Дверь была закрыта, а сенсорика указывала, что он рядом с окном. Судя по реакции, Нигма не был напуган. Он, как ни в чем не бывало, продолжал усердно читать книгу, несмотря на моего клона. Даже как-то обидно стало, что на меня не обращали внимания. Я даже ожидал поначалу, что меня хотя бы в плен попытаются взять, а тут ноль на массу. Мое ЧСВ страдает. Вы даже не спросите, что делаю у вас дома в такой поздний час, причем влезая через окно. Ну, во-первых, вы не у меня дома, детектив. Надо же, как оперативно узнал. Этот дом принадлежит не мне, а одному наркоману, что умер 2 месяца назад. Стоит уверить вас, если собираетесь в будущем обустраивать себе квартиру для тайных дел, никогда не имейте дел с наркоманами и проститутками. По крайней мере, когда речь идет об обустройстве в их квартирах, много мороки. А что касается вашего нахождения здесь, то у меня 2 варианта. Первый – это вы решили меня арестовать, что маловероятно. Иначе бы здесь был бы не ваш молодой аналог, уже с улыбкой сказал Нигма, а более взрослые аналоги спецназа или же ваша охрана на крайний случай. А второй, спросил я и подошел спереди к нему, не возражаете, если я присяду? А нет, что вы, присаживайтесь. Что-то я в последнее время стал забывать элементарные нормы приличия нашего общества, и Аркхэм и Биллиф не способствуют духовному развитию и поддержанию морального облика индивида. И, наконец, отложил книгу. С этим соглашусь. кивнул я. Я бывал в Аркхаме и говорил со многими заключенными там. Администрация как бы и хочет вылечить находящихся там персон, но из-за субъективных причин, заложенных в характере каждого из них и общественном мнении, они весьма предвзято относились к пациентам. Хотя доктор Хьюго Стрейндж относится к ним иначе. Хотя, думаю, вы и сами знаете, что он за фрукт. В этот момент впервые за наш разговор отметка в отношениях ко мне у него скаканула вверх. Я заметил недавно, что умудрился набрать у него до нашего разговора за время пребывания в Готэме целых плюс 500 в отношениях. И меня он считает интересным человеком. Что есть, то есть, улыбнулся он понимающе. Впрочем, вы довольно удивительный человек, детектив. Ведь вы относитесь к фрикам Готэма с неким пиететом. Хотя нет, я неверно выразился. Как бы это сказать, с пониманием и собственным интересом, думаю, так правильнее. Кивнул загадочник. Вы меня спрашивали о втором варианте, так вот, я думаю, вы пришли просить меня об услуге. В некотором роде вы угадали. Улыбнулся я и увидел, что он немного нахмурился. Но только так примерно на 40% от того, о чем я хочу с вами поговорить и предложить. Хаэм, вы меня заинтересовали. Надеюсь, наша встреча и вправду нас обоих не разочарует. Посмотрим. Пожал я плечами. Я к вам пришел по двум причинам. Первая — это просьба передать информацию Битмену, но не от меня лично, а как бы от вас. Это информация о вероятной личности босса Черного Креста. Лично сказать я не могу в силу своей амнезии, а вот к вам будет меньше вопросов. Вот как, и чем я это обосную нашему ночному рыцарю? Тем, что он вам попросту мешает жить. Некоторые главари преступного мира вам наседают на уши, чтобы вы помогли его прищучить. Он сам на вас давит, чтобы вы присоединились к нему. К тому же у вас другие планы на ближайшее время провождения на свободе. Я так подозреваю, вторая часть вашей цели прохода сюда как раз и связана с другими планами, верно? Хорошо, тогда скажите мне, в чем будет заключаться предложение, с которым вы пришли ко мне? Я уже давно подумываю о создании относительно тайной организации, в которую хочу вас пригласить. В ответ я получил удивленный взгляд Нигмы, и как бы фразу взглядом. Продолжайте, я слушаю. Главная цель моей организации будет корректировка вектора развития человечества. Возможно, это и звучит самонадеянно, но у меня есть кое-какая основа, на которой я строю свои амбиции. Дела эта организация будет проворачивать разные, в разных сферах жизни, и будет использовать разные инструменты в достижении своих целей. Сюда будет входить и супергеройство, и суперзлодейство, и добыча информации и технологий, что нам помогут, и много чего другого. То есть вы не представитель добра или зла, а вы выше над всем этим. Ну, мы оба не дураки, мистер Нигма, улыбнулся я, и мы оба понимаем, что нет смысла делить мир на белое и черное, ведь есть и другие цвета, к примеру, при их смешении получится серый цвет, а ведь есть и зеленый, синий, красный и многие другие, не говоря уже об их оттенках. И мы с вами, на мое мнение, оттенки этих цветов, и другие люди также либо являются цветами, либо же их оттенками. Интересная теория, впрочем, она близка к моим убеждениям, кивнул одобрительно Нигма, и тут же у нас с ним вновь скакнули отношения. Но какое мое место будет в этой организации? Что будет требоваться от меня, если я соглашусь? И к тому же, что я получу от этого? Мне нужен ваш ум, ведь недавно я окончательно убедился, что одного меня не хватает, чтобы многое контролировать и управлять. Поэтому мне нужен человек с незаурядным умом вроде вас. А что касается вашей выгоды из этого дела, то думаю, мы оба понимаем, что вы получите возможность прикоснуться ко многим тайнам мира, и включая тайну моей личности, что вы наверняка хотите разгадать. Ведь слушаете вы меня не только из праздного любопытства, но и для того, чтобы составить психологический портрет. Наклонил я голову, увидев, как в глазах Нигмы читается азарт и даже, думаю, уважение к моей персоне. Ха-ха-ха, да в смекалке вам не откажешь, детектив. А отсмеявшись и придя в более серьезный вид, что же, думаю, вашу просьбу о передаче ценной информации Битмену я выполню сегодня. А насчет вступления в вашу организацию, то с этим я повременю. Я дам вам позже ответ, но не волнуйтесь, долго ждать вас я не буду заставлять. Что тогда мне следует сказать вам? Я знаю о детективе Кинге, ведь это была довольно интересная головоломка, и я не мог пропустить ее мимо себя. Замечательно. Рад, что наша встреча прошла без ущерба к интересу каждого из пользы. Я тоже. Мы пожали руки друг другу, и после этого мой клон попрощался и развеялся прямо перед ним. Он уже готов присоединиться ко мне. По большей части Нигма взял время подумать не над моим предложением, а над возможными рисками и путями отхода. Является риском привлекать его к моим планам? Возможно. Но проблема в том, что даже в моем старом обычном мире была каждый день вероятность смерти из-за несчастного случая. В этом мире она и так велика. А я вмешался в уклад этой жизни, и он меня уже не отпускает. Поэтому особой разницы нету, в плане где именно рисковать. К тому же мне кажется, загадочник меня не будет предавать и действовать против меня, пока я даю ему то, что нужно. А мою загадочную личность и силы он разгадывать еще долго будет. У меня секретов много. Поэтому пускай копается. Ему интересен сам процесс поиска ответов. Я же мешать ему не буду. К тому же я получил за этот разговор после развеивания клона еще и новый навык – вербовщик. И плюс 5% вероятности, что я смогу склонить на свою сторону кого угодно. Хотя немного мне непонятно, зачем мне последнее, если у меня и так уже нарутотерапия чуть ли не 100 уровня. С этими воспоминаниями и довольной моськой, что не могли уже испортить даже очередные обнимашки с Харли, я уснул. Готэм стоял на ушах, работы для полиции было много. Джокер, Капитан Холод, Доктор Фриз, Безумный Шляпник, Пугало, Киллер Крок и многие другие известные персоны нашего города бушевали. При этом в Готэме заявился Зеленая Стрела и его протеже Спиди. Мой клон, которого я отправил туда шпионить и разведывать обстановку, натолкнулся на совместные миссии Бэтмена и Зеленой Стрелы. Также у нас здесь еще чаще стала появляться Пауэр Герл, что вернулась из Митрополиса, где была все это время, если верить карте. А также мой клон увидел один раз, как от небольшой банды защищалась одна блондинка и использовала особую метаспособность – крик. И как я понял, это была Дина Ленс будущее, причем в скором будущем черная канарейка. Я же не вмешивался. Моим девочкам ничего не угрожало. Мне тоже, а Бэтмен и остальные справятся. К тому же я устал от всего этого, и у меня есть возможность заняться более продуктивными делами. Хотя, как оказалось, на этом проблемы не были закончены. На третий день моей жизни в тушке ребенка я подслушал разговор Ника и Мегги о том, что началась война банд. Причем все против всех. Они почуяли возможность того, что можно обогатиться и прибрать больше территорий в Готэме. Причем появились новые никому до сих пор неизвестные ОПГ. В итоге пришло уже распоряжение от начальства, что они двое снимаются от меня и будут заниматься уже настоящим делом. Остается со мной только Рене, которая вполне вписалась в наш круг. Даже Харли она понравилась, а та ее в ответ просто терпит, ну и еще терпит ее одиночные подколки в виде подкатов, но та ее игнорирует. Мелкая Артемис стала меня вытаскивать от интернета, где я узнавал новости по миру. Недавно появился некий Шазам, или как его еще кличут, Капитан Марвел. Зная канон, в этом мире это должен быть парниша лет 10, не помню, как его зовут. Да и в той жизни я этим персонажем не интересовался, он мне был неинтересным. Другое дело Кэрол Денверс, тоже Капитан Марвел, но уже в другой одноименной вселенной. Вот это я понимаю, симпотишка, и фиг с ним, что блондинка. Мне они не особо нравятся, больше других цветов буйных женских головушек я предпочитаю. Но исходя из этой информации можно сделать один вывод: вторжение Дарксайда весьма скоро. Поэтому пора бы Бэтмену уже разобраться с Черным Крестом и Джокером. И мне, после возврата меня в прежнюю форму, я подготовлю базы для моей организации и защищу их барьерами, чтобы лишний никто не проникал и не засек их. А там мы уже развернем работу во время его вторжения и прихватим кое-какие подарочки, что после него останутся. Да и во время него я не собираюсь сидеть на месте, а буду активно участвовать в нем. Кроме того, я как понимаю, сюда должна заявиться Диана. Зная канон, она должна быть будет на его момент либо в Вашингтоне, либо же в Бостоне. Но мне кажется, здесь все зависит от того, из-за каких причин она там окажется. Арис или проводы Стива Тревора на родину, вот в чем вопрос. И если Артемис, как говорится, просто меня задалбывала своими девчачьими играми, на которые я, как правило, в духе ребят этого возраста отвечал: это все девчачьи прибаутки, не хочу с тобой играть, и убегал к Рене, с которой у меня также умудрялись расти отношения, когда та меня обнимала, хотя бы не тискала, и то уже хорошо, то вот с Джейд все оказалось куда сложнее. Она явно наслаждалась моим положением и пользовалась для того, чтобы меня душить в своих объятиях. Хорошо, что у нее только первый размер груди и только начал расти второй, а то бы удушили бы и роды. Нужно будет ей позже увеличить нагрузку на тренировках, чтобы приступами Милоты не страдала. Вот то, что случилось вечером третьего дня моих мучений, то тут я обрадовался. Детей уложили спать, и троица взрослых состоявшихся дам начали немного выпивать. Я к тому времени встал, мне не спалось, ведь единственным, что еще могло меня хоть немного уморить, так это прогонка чакры по каналам и небольшая манипуляция ею, пока никто не видит. Так вот, я все слышал даже со второго этажа. Благодаря улучшенному слуху я смог услышать шанс свалить из дома в лучшем духе обиженного ребенка. Родители Айзека убили террористы. В этот момент я не стал медлить. Моя смекалка подсказала мне ход конем, и я, взяв кружку, рядом с кроватью и телепортировался рядом с кухней и разбил кружку. Разговор тут же прекратился. Памела тут же вышла на этот шум и увидела уже мою грустную моську со слезами на лице. «Айзек, ты врала, мои мама и папа. Айзек, ты все неправильно понял». Пыталась обнять меня Пэм, но я отошел от нее подальше в сторону двери. «Вы все вруны, ненавижу вас», и убежал в сторону двери. Конечно, над речью можно было бы поработать, но вот только времени у меня не так уж и много было, да и этот дебаф на критическое мышление. И пока я думал о том, что можно было сказать в такой ситуации, почти у самого входа меня перехватили растения помелы, и яростно отбиваясь от них, я случайно перенес свою тушку на один из небоскребов в Готэме, специально на глазах подоспевших Рене и Харли. Почему я решил засветить свои способности перед Рене? Ну, во-первых, так будет проще мне с ней работать. Не придется скрываться в будущем во время работы с ней, и я смогу их смело применять. А во-вторых, она одна из тех, кто есть в моем списке из возможного члена организации, что я создам. Не в ближайшее время, но как вариант в будущем, если смогу ее привязать к себе еще больше. Ведь мозгокопательством я умею заниматься и даже люблю. А не получится, тогда просто в будущем буду иметь хорошего знакомого среди супергероев по имени Вопрос. А сейчас я буду сидеть на крыше любимого небоскреба Кары в Готэме, под дождем, и эпично строить обиженную мордашку всеми обманутого малыша, что никому не верит и чувствует, что он брошен на произвел судьбы. Так что буду ее дожидаться и вербовать по заготовленному сценарию. Ведь исходя из логики, Памела не сможет меня найти с помощью своих деток, поблизости их нет. Поэтому либо Бэтмен, но она к нему не обратится, либо же Пауэр Герл, то бишь Кара Зор-Эль, как самый приемлемый вариант ищейки для меня. Значит, ждем. Продолжение следует.